Глава 7. Максим. Макс, так зачем ты к ним на свадьбу приперся? Загадочно бормочет Ольга, прижимаясь губами к моему животу и пристально наблюдает за реакцией. В ее вопросе не было ничего неожиданного. Хотел поздравить друга с еще одной свадьбой. Глубоко вдыхаю, напрягаю пресс. Ольга своим поведением желает продолжения нашего банкета. Только вот полдень. У меня 2 совещания с управлением, поэтому... Сори, Ольга. Одним рывком поднимаюсь с кровати, отстраняю удивленную любовницу. Беру стакан, наливаю его доверху. Шум газированной воды перешивает насмешливым голосом Ольги, дышащим в затылок. Уклоняюсь от ее горячего дыхания и навязчивых поцелуев. Ольга не сдается, обхватив за талию, прижимает и трется грудью мою спину. Блин. Уймись, подруга. Я уже переключился. С еще одной? Это огромный булыжник в Евгения. Тянет она, прикусывая мне мочку уха. По телу электрический разряд. Знает чертовка мои слабые места. А? Сладкого Борисова. Так бы и съела тебя всего. Ну да, ну да. Только не сегодня. Освобождаясь из ее цепких рук. Хватаю белое полотенце с кресла и заматываю его на поясе. Я думаю, нам пора забыть историю с Алисой. Выдыхает равнодушно Ольга. Резко оборачиваюсь. Дура. Никто не смеет так говорить об Алисе. Чувствую, как кровь приливает к голове. Давлю желание влепить ей пощечину за слова и то, как она это произнесла. Пару секунд сверлю ее глазами и направляюсь в душ. Сука. Все настроение испортила. Твою сестру не вернуть. Стреляет она мне в спину. Оборачиваюсь. Пристально смотрю на нее волчьим взглядом. Она даже не понимает, как сейчас своим поганым накачанным ртом закрыла нашу историю встреч. Одно желание — схватить за волосы и голую спустить по лестнице. Ольга подходит ближе, обхватывает двумя руками свои груди и крепко сжимает себе соски. Багровые пуговки тут же набухли. «Не уходи!» Навязчиво стонет она. «Я еще хочу. Видишь? И они хотят...» Кивает на грудь. Я уставился на новые свеженькие подтянутые сиськи. Шрам еще заметен был. Но он не мешает. Но мне старые были норм. Не понимаю я этой истории с лучазингом тела. Лучше бы импланты в мозг закачала. Наши отношения и то крепче были бы. Нравится? Играется сосками Ольга, как хищница наблюдает за мной. Приманивает. Но я не беру своих слов обратно. И решение тоже. Наш роман закончен пару секунд назад. Очень. Хорошо сделала. Виктору нравится? Намеренно грублю, вспоминая имя ее мужа. Ольга меняется в лице. Хищница пойманной жертвой. Опускает руки. Имя Виктора как холодный душ для нее. Мой будущий бывший муж еще этого не видел. Декламирует она с обидой, гордо приподнимая подбородок. Вы разводитесь? Мне не хотелось бы этого. Свободная Ольга – это уже не тот формат, что мне нужен. Хотя мне ее формат уже совсем не нужен. Ага. Я вчера подала на развод. Давит взглядом.